Мне водку. Аня села на стул и, как в добрые старые московские времена, начала раскачиваться взад-вперед на его пружинистой спинке. На троих? Улыбнулся я, твердой рукой разливая столичную по пластмассовым стаканам. «Ура!» — запрокинул голову Сергей, одним глотком опустошая свой сосуд. «Салют!» — Аня отпила полстакана. «На посошок!» — крякнул я, стараясь не отставать от брата. «Что привело вас к такому неожиданному решению?» «Ничего неожиданного здесь нет. Мы не чувствуем себя здесь дома. Америка не наша страна. Кроме того, чем дольше здесь живешь, тем больше разочаровываешься в этом мире полной свободы. Может быть, дело не в стране? А в чем? В душе? В том-то и дело, Америка разрушает душу. И не только деньгами, но своими обычаями, привычками, своей техникой. Все эти экраны и экранчики, кнопки и выключатели, циферблаты и шкалы. Люди разучились смотреть друг другу в глаза или хотя бы на то, что происходит вокруг них. Они видят лишь то, что им показывают. Информация, информация, нахрен она сдалась. Не нужно мне никакой информации, кроме реальности окружающего мира. Люди настолько привыкли к искусственной жизни, что забыли о настоящей. Они думают, что секс — это любовь, а любовь — это бизнес. Мы не хотим, чтобы наши дети выросли с мозгами, выжженными телевизорами и компьютерами, — решительно вступила в разговор Аня. «Почему вы думаете, что в Москве вас ждет не то же самое?» «Мы едем не в Москву, а в глухую сибирскую провинцию. Мы решили жить в лесу и слушать пение птиц. Оно нам нравится больше, чем вой сирен. Мы возвращаемся к простой жизни. Я хочу, чтобы мои девочки играли в траве с кузнечиками и бабочками, а не смотрели компьютерную порнографию, чтобы они читали литературу и поэзию, а не газетные сплетни о разводах актеров. Придержи копыть, Сергей. Откуда ты знаешь, что Сибирь осталась такой, какой была когда-то? Не забывай о вездесущем капитализме, всемирной паутине, о всеобщей коррупции и подлых политических деятелях. Во всяком случае, там нет голливудских кинозвезд, ставших чуть ли не главной политической силой Америки. Актеры по своей натуре профессиональные лгуны. Чем правдивее прикидывается, тем лучше. Вот они и стали лицом американского образа жизни, вашей культуры и политики. Политика всегда и везде была местом для трепачей, искателей власти и самовлюбленных эгоистов. Другого не было и не будет. У американцев хоть сохранилось чувство юмора, они с удовольствием смеются над своими лидерами. Чувство юмора у них действительно есть. Но меня поражает наивность американцев. С одной стороны, они верят в статистику больше, чем в Бога, а с другой не видят разницы между телевизионным шоу и реальностью. Сергей полез в карман и вытащил пачку сигарет. «Наш разговор начинает напоминать споры в сибирском лагере». Я почесал голову. «Извини, Сережа, но курить здесь не полагается. Хочешь еще водки?» «Не откажусь. Мой брат спрятал пачку. Но ты должен со мной согласиться. СССР был страной одной большой лжи, США — миллиона маленьких. Для меня честная диктатура предпочтительнее лживой демократии». Аня откинулась на пружинистом стуле. «В России я была не согласна со многими вещами, но я ее любила. Чем дольше я живу в Штатах, тем сильнее растет во мне отвращение к этой стране и ее так называемой культуре». «Вся их культура похожа на огромную надпись «Голливуд» на холме Лос-Анджелеса. Спереди броская и плоская, а глянешь сзади — уродливые ржавые подпорки», — засмеялся Сергей. «Успокойтесь, ребята. Чтобы узнать США, нужно прожить здесь по крайней мере 10 лет». Пока не прочувствуешь и не полюбишь бейсбол, не поймешь сути американского образа жизни, а на это уйдет еще 5 лет. А Россия взращивала свою культуру 300 лет. Америка же создает новую культуру каждые 3 недели. И что ни говорите, но это единственная страна, где можно делать все, что заблагорассудится, и преуспеть в этом. Потом можно все потерять, начать сызнова в совершенно другом направлении и опять достигнуть того, о чем мечтал. Америка действительно страна неограниченных возможностей. Я уже это испытал и... считаю, что при всем своем несовершенстве Штаты — самая лучшая страна в мире. «Опять ты говоришь об успехе. А что является мерилом успеха? Доллар, деньги — единственное, что считается важным. Здесь нет ни морали, ни идеи, ни души, ни любви, ни настоящей радости. У нас в детдоме было больше счастья. Мы знали, что такое хорошо и что такое плохо. В Америке деньги хорошо, а без денег плохо. Ты просто забыл, как нас били в детдоме. В мире нет идеальной социальной системы, и эта система работает лучше, чем любая другая. Меня убивает их уверенность в своей правоте. После развала Советского Союза американцы думают, что они могут делать все, что им заблагорассудится, что их президент правит миром. Они за это скоро заплатят. Сергей предостерегающе поднял палец вверх. «Помяни мое слово, рухнет их царство торговли, как рухнула советская власть. Свобода и демократия — только красивые звучные слова. На самом деле деньги давным-давно заковали общество в цепи. В Америке правит диктатура доллара, адвокаты — ее надсмотрщики, а политиканы — лающие псы. Сергей допил водку и в сердцах бросил пластмассовый стаканчик на кофейный столик. «Согласен, я остановил падение стаканчика на пол. Политики рвутся к власти, торгаши к деньгам, обыватели к вещам. Роль художника состоит в том, чтобы доказать обществу, что существует нечто, не подлежащее продаже, а именно духовность, правда и красота. Истинный художник — трагикомический герой нашего времени. Я против коммунизма и против капитализма. Я за индивидуализм. Это очень одинокий путь, Николай. Аня встала, подошла ко мне и сказала, глядя прямо в глаза: «Поехали с нами. Попробуем вместе построить новую жизнь на основе правды». «Нет, не могу. Люди везде люди. Они любую систему доведут до абсурда. Кроме того, в России настоящие и искренние всегда будут в загоне. Те же самые люди, которые контролировали страну посредством идеологии и страха, теперь контролируют ее с помощью денег и террора. Мы будем в стороне от всего этого. Сергей тоже поднялся и обнял меня и Аню за плечи. Никто не испытал такой дружбы, любви, страданий от идеализма, как наше поколение. Мы — это мы. Поехали на родину, ты совершаешь ошибку, оставаясь здесь. Не могу возвращаться. Это не мой принцип, иначе я не ушел бы так далеко вперед. Кроме того, не знаю ничего лучше, чем совершать ошибки. В коридоре раздался приближающийся стук каблуков, и в помещение заглянула хозяйка галереи. «Николай, извини, но с тобой хочет поговорить главный куратор музея Гугенхайм. Они, кажется, собираются приобрести поэтический интерлюд». «Иду». Хозяйка галереи улыбнулась и пропала. Я повернулся к брату, взял его руку и прижал к своей груди. «Сергей, несколько лет назад ты просил одолжить тебе денег. Я до сих пор жалею, что не выполнил твоей просьбы. Честно сказать, у меня их тогда и не было. А теперь есть. Я хочу отдать вам, ребята, половину того, что заработал. Не одолжить, а подарить для успешного начала вашей новой жизни, для образования детей, для чего хотите». «Спасибо, брат». Сергей изо всех сил старался не заплакать. «Мы — это мы. Давай ударим по последней».